Острова черепах-гигантов. Что же, из одного райского уголка планеты в Тихом океане мы перенесемся в другой, произнесла Энджи. Саша и Маша уже не сильно удивились, когда их закрутил морской водоворот и перенес в водные пределы государства Эквадор. Эквадор — это страна в Латинской Америке. Ее название в переводе с испанского значит «экватор», и из-за своего расположения в государстве круглый год всегда отличная температура, приблизительно 25 градусов тепла. Интересно, что тут нет ураганов и тайфунов, но зато часто случаются землетрясения, а также находится высочайший на планете действующий вулкан Котопахи в 5897 метров. Здесь очень разнообразный растительный и животный мир, а большую часть страны занимают заповедники и парки. Столицей является высокогорный город Кито, расположившийся на месте поселения древней цивилизации инков. «Галапагосские острова! Наконец-то!» — довольно произнесла рыбка императорский ангел. «Тут живет моя старая приятельница, слоновая черепаха Пенни. Добрый, добрый день!» Размеренно глухим голосом поздоровалась черепаха, подплывшая к нашим путешественникам. «Энджи, как же я тебе рада!» После того, как старые подруги обнялись, Пенни разрешила Маше и Саше сесть себе на спину. «Я покажу вам все самые лучшие уголки Галапагосского архипелага, состоящего из 13 больших и 6 маленьких островов». Ребята многое узнали о том, что появились острова благодаря извержениям океанских вулканов, что тут живут не встречающиеся больше нигде особый вид морских львов и котиков, карликовые пингвины, 28 уникальных видов птиц, в том числе нелетающие бакланы, и, конечно же, огромные черепахи длиной в 1,5 метра, символ Галапагоса. «Само название островов переводится с испанского как «водяные черепахи». Мы были первыми существами, которых встретили европейские мореплаватели в XVI веке, доплыв до этого уголка Земли», — проговорила Пенни. «Как же давно это было! А ведь в древности были чудеса света, большинство из которых так и не сохранилось до наших дней». У Саши загорелись глаза. «А мы могли бы их увидеть?» Черепаха посмотрела на волшебный медальон. «Конечно! Вот только мы с Энджи не сможем составить компанию. На нас магия просто не будет действовать. Однако для того, чтобы попасть в прошлое, нужны волшебные слова. Я вам скажу их, если окажете мне услугу». «С радостью!» Интерактив вы найдете в PDF-приложении.